Глава первая. Придумать хоть что-то в ситуации, когда несешься навстречу земле в неконтролируемом падении, а вместо зеленой травы тебя дожидаются стальные наконечники копий, сложновато. Но я постарался. Мой дурацкий новый щит был в несколько раз больше, чем предыдущий. Походил он, конечно, на фанерку, что прибили гвоздями к основе и отпилили по кругу лишнее, но встречающую делегацию ждал сюрприз. Дерево выдержало, а копья уперлись в землю, вырвавшись из рук владельцев. Съехав в сторону, перекатом ушел от несущейся прямо в череп алебарды и с пылающим от ярости сердцем поднялся на ноги. «Еще фокусы будут? Нет? Тогда мой черед!» Три призванные лозы оказались неожиданностью, что хорошенько ограничило стражи движения. Кое-кто быстро сориентировался, кто-то запаниковал. Но общей сути это не изменило. А еще я впервые активировал ускорение на поясе, повышая ловкость на 20%. Однако противника недооценивать нельзя. Позади раздались звуки борьбы. И еще один, уже знакомый, предсмертный хрип. «Так просто? Сильнейшего в городе?» Удивленно воскликнул Колотуха. «Бессмертных не бывает. На каждую косу найдется свой камень». Мудро, как мне показалось, заметил я, наблюдая за сомнениями замерших стражей. Да, все они пока остались живы, но это скоро изменится. Рывок вперед совпал с очередной попыткой достать мою тушку копьем. Проскользнув мимо оружия врага, размашистым ударом отсек вытянутую руку, нанося критическое повреждение. Еще от одной атаки ринулся в сторону, попутно опуская клинок на полуживого стража, попавшего под первую волну и отхватившего больше всех. «Вы нанесли удар. 39 единиц урона. Релокант 17 уровня погибает. Идет расчет награды. Получено 755 опыта. Получено снаряжение релоканта». «Снаряжение получено. Как же! Его еще попробуй забери». Очередной удар копьем неприятно чиркнул по шлему. Успел убрать голову, не особо доверяя сильно пострадавшей в последнее время амуниции. Видимо, если в ближайшее время не выпадет ничего хорошего, придется тратить драгоценные камни на усиление защиты головы и корпуса. Самое важное и ценное. Пробей их, враг, ничего не поможет. Пулей на тот свет отправишься. «Вы нанесли критический удар. 69 единиц урона. Нанесена травма, кровотечение, разрыв внутренних органов. Противник получает 25 единиц урона в секунду. Релокант 18 уровня погибает. Идет расчет награды. Получено 801 опыта. Получено снаряжение релоканта». Бой продолжался, а я крутился, как уж на сковородке. Когда же задние ряды, жрущие яблоки и тут же восстанавливающие здоровье, начали друг за другом дохнуть от удара невидимым клинком в сердце, вояки дрогнули и убежали. Мы же остались совсем одни в этом небольшом, скрытом от посторонних глаз дворике. Арин обруч или что там у него под капюшоном было, взяла. У него еще оружие неплохое и сапоги. «Сапоги эти вонючие сам снимай», — отозвалась напарница. «Поздно, валим!» Увидев, как сквозь арку дворика готовится войти в боевом построении защитники города, я отдернул от добычи спутницу и сам закусил от досады потерянного добра губу. «Честные трофеи!» «Быстрее! Входите внутрь!» Захлопнул дверь Колотуха и начал запирать один за одним сразу несколько механизмов, последним из которых оказалось тяжелое и толстенное бревно, закинутое на стальные крюки, дабы не дать дверям открыться. «Чертов гамеш! И без того тяжело было, так еще и его элитный отряд потеряли! Помощника моего убил, паскуда! Но вы, конечно, красавцы! Я в подруге твоей не сомневался, но ты сам... берсерк чистый! Такую мясорубку устроил!» Не замолкая ни на секунду, комментировал случившуюся резню Колотуха, пока мы закрывали толстую дверь в воротах, через которую мы вошли внутрь цитадели. «Свидетелей с самого начала хватало. Странно, что не вмешались. Попытался я понять произошедшую стычку. Для сторонних наблюдателей у нас с ним был равноценный статус, но в любом случае дело плохо. Сейчас другие члены совета наверняка отправятся сюда, помимо стражи». «Далеко идти?» Осознавая происходящее не хуже спасенного члена правления, я решил сменить тему. «Да, мужик совершенно точно не договаривает. Совет управляет городом, но на начальнике службы безопасности никаких отметок божественных сущностей. Да и сдох он преждевременно от клинка Арин, что, светясь, насквозь пробил и его доспех, и сердце. А вот трусоватый колотуха отметочку имел. Мои глаза ее видели четко и ясно. Собственно, такую же имела и парочка из лабиринта каменного леса. Только в тот раз я этого не понял. Вестник, мой класс, позволял видеть отмеченных сверхсильными сущностями релокантов и прочих существ, а также их приверженность темной или светлой стороне относительно верований цивилизаций, коей отмеченное существо принадлежало. Так гласила справка. И отметку эту я сперва принял за обычное украшение. Простая, казалось бы, татуировка на теле в виде иероглифа. Мало ли, как там у орчанки и кентавра в их мире принято. Может, сами себе рисунок и сделали. Но когда аналогичная штука нашлась у нашей цели, пазл сложился. Причем первоначально располагавшаяся на лбу татуировка, стоило колотухе надеть шлем, закрывавший лоб, переместилась на щеку. Понятия не имею, как эта отметка будет выделяться, закутайся он в одежду с головы до ног. Нет у нас сейчас времени на эксперименты. Вообще нет. «Почти пришли. Здесь выход к подземному озеру. Закрытое от любопытных глаз пространство, но довольно известное. В конце концов, к хранителю приходили десятки, если не сотни. Но никто до меня не сумел справиться с заданием. И только я сумел дослужиться до его милости и идти по пути им предложенному. Впрочем, когда вы к нему придете, то поймете все сами. А что не поймете, он объяснит, если сочтет нужным». Сильно нервничая, тараторил колотуха, ведя нас по старым, но отполированным каменным ступеням. «Из города есть другой выход? Подземный туннель или что-то такое?» Держась рядом со мной, спросила Арин. «Я о таком не слышал. Трое врат, вот и все пути из города». Грустно вздохнул избранник местного стража, источника силы. «Да, здесь наверняка был источник силы, и располагался он аккурат в том месте, куда мы направлялись. Об этом говорили рунные тексты на стенах, проглядывающие сквозь полутьму. Сколько у вас солдат и способных сражаться людей? Какой средний уровень?» «Всего 500 человек. Слабаки в пустоши не выживают, так что практически всех можно использовать в качестве защитников. Уровень, ну, около 14-го. Страж выдавал довольно много задач и щедро делился опытом». «Страж выдавал? Любопытно». «Ну да, через меня и выдавал. Я был его гонцом и голосом, через которое он говорил со внешним миром. Именно он дал цепочку заданий, что должны были привести меня на трон пустоши. Я успешно выполнил, либо направил людей, и те выполнили три поставленных задачи. Но четвертая оказалась слишком сложна. Черви. Грохи. Они слишком быстро набрали силу. Тогда они редко переходили за 15-й уровень, против наших 10-12-х. Но время идет, а разрыв только увеличивается». «Значит, мы чего-то не знаем. Ладно, это нормальное явление. Грохами займемся чуть позже. Пока нужно вытащить отсюда твою задницу. Стоп! А ты как узнаешь, где червей искать?» «Отметки системные, согласно заданию. Один, кстати, неподалеку от города ошивается. Всего в 5 километрах. Но он очень глубоко под землей. Мы пришли. За этой шторой начинается природный туннель в подземную пещеру с горячими источниками. Надеюсь, хранитель нам поможет». Нырнул вглубь темноты избранник местной сверхсильной сущности. «Пора уже и нам с ней познакомиться». «Трусливый слизняк, ты пришел поплакаться и умолять о спасении? О, еще и каких-то... А нет, далеко не каких-то проходимцев привел». Местный страж громогласно обозначил себя, а тьма подземного грота рассеялась. Судя по всему, по его воле. Я, как и Арин, с удивлением рассматривал место его обитания. И его самого. По воле системы, страж поселился в месте, где текли горячие подземные воды. Да что там воды? Целое озеро. Температура прямо-таки ощущалась кожей, как и вездесущая духота. Существо нависало над небольшим островом, что стоял в самом озере. Ну а на острове имелись руины с остатками стен и резных колонн, украшенных резьбой. Наверняка, если не храм, то какое-то особое место поклонения. Капище или вроде того. Сам же хранитель, являвшийся по сути владельцем источника силы, внушал трепет. «Не ожидал увидеть здесь его последователя. Да и меток на тебя, конечно, наставили коллеги из западного пантеона. Хотя нет, это и не отметки вовсе. Только он печать оставил. Остальные так, краем глаза следят за успехами. От сводов пещеры слова отразились эхом. «Но я не ожидал увидеть здесь джина». «Предпочитаю, чтобы меня звали Малит Жемчужины». «И что, это правда, что если потереть лампу, то исполнишь три желания?» «Невежда! Что еще ожидать от избранника такого затворника? То ли дело мой избранник, пожалуй, самый умный из всех представителей вашего племени». Джин кивнул головой, и Колотуха стал по стойке смирно, тут же принявшись разъяснять. «Дмитрий, не стоит путать джина с жалким персидским девом. Этот дев мог исполнять желания. Дух же пришел в мир ради великих свершений. Джины — абсолютно свободные существа, для которых не существует преград. Ну, почти никаких». «Именно так. Еще бы не привязка к этому месту. Впрочем, многое я могу. Я уже в курсе ситуации. И думаю, твои новые друзья помогут тебе спрятаться, если вы договоритесь». «Но где, о владыка?» — осторожно спросил Колотуха. «В этом городе есть лишь одно место, куда не ступала нога человека. И не ступит без моего разрешения». «Святилище?» — с восхищением отозвался верный слуга Малида, джина из озера. «Джина, что был духом, как и мой злой дух Клякса. Только при активации системного взгляда никаких подробностей о нем рассмотреть было нельзя. Скупые обрывки информации». «Малит жемчужного леса. Уровень неизвестно. Очков жизни неизвестно. Статус неизвестно». «Любопытно. А у системного взгляда есть более высокоуровневая версия? И поможет ли она считать данные таких вот сущностей, что захватили источники силы? И стал бы Клякса подобной непостижимой сущностью, захвати он место силы Варикейна? Когда-нибудь узнаю». «Вообще, сейчас мы в опасной близости к существу, что представляет для нас серьезную угрозу». «Думаешь, я собираюсь тебя убить? Если бы ты был разумнее и внимательнее подошел к имеющимся в твоих руках ресурсам, то уже давно бы понял, что такие, как я, не могут непосредственно причинять вред живым созданиям». «А как насчет опосредованного урона? Закрыть выход отсюда и дождаться, пока мы умрем с голоду?» В ответ на мое предложение джин улыбнулся и с грохотом рассмеялся. «Да, Деметра и он не позволят. Впрочем, подобное возможно, тут ты прав. Итак, ты готов помочь моему избраннику пережить эти сутки?» Чересчур быстро перешел от легкого смеха и загадочных намеков к серьезным переговорам местный владыка. Правда, назвать этот треп переговорами было сложно. «Малит, ты ведь тоже дух и тоже имеешь доступ к системным сделкам?» «Если ты имеешь в виду мою кармическую сущность, то да. Я считаюсь злым существом, и такая возможность у меня есть». «Тогда заключим сделку. Как я понял, воды этого озера способны сварить заживо тех, кто решит в них искупаться без твоего позволения. Я даже не до конца уверен, что это вода». «Продолжай». Дух вырос в десяток раз, заняв практически все пространство от острова до потолка. Его огромный синий кулак подпирал такой же синий подбородок, сквозь который виднелась противоположная стена пещеры. «Я помогаю Колотухе добраться до острова, до святилища. Там он пережидает атаку, прячется. Ты сам не можешь воздействовать на него напрямую из-за природы своей сущности, так? Я когда-то читал о злых духах Востока. Увы, читал не слишком внимательно и слишком быстро». «Среди его избранников ты можешь достичь больших высот. Пока все верно». «Единственный момент, который меня смущает — доставка на остров. Не зашвырнуть же его. Лоза, да? Но ее длины не хватит». «Это всего лишь означает, что ты недостаточно овладел своими силами. Что такое природное ограничение заклинания в 10 метров? Жалкая преграда. Думай, адаптируйся. Помоги мне, и я помогу тебе, когда придет время». «Малит жемчужного леса предлагает вам заключить контракт». Я дочитал и отказался, чем вызвал удивление и едва сдерживаемую злость Малида. «Малит, зачем ты пытаешься меня обмануть?» «Как ты смеешь?» «Да, смею. Если ты решил идти по пути союзничества и помощи друг другу, то давай не будем переходить к гнусным попыткам обмана. К чему эти двойные трактования? К чему эти «если», «возможно», «при необходимости» и так далее? Давай конкретику. И еще. Обязательно дополни договором пунктом о дальнейшей помощи Колотухе в исполнении квеста по очистке пустоши от грохов. Взамен я бы хотел подписать полноценный союзнический договор с будущим императором пустоши. Если он сумеет дойти до финала, конечно же. В качестве чел 18563974-74-34? В качестве владыки Варикейна и всех окрестных территорий под моим контролем. Что? Ты владыка? Удивленно захлопал глазами Колотуха, который, кажись, и не представлял человека в этой роли, пребывая в уверенности, что подобная честь отводится только сверхъестественным сущностям. Впрочем, я его не виню. Он из-за Адиса носа не показывал, наверное. А в пустошах два из двух встреченных источников силы принадлежали именно таким, как Малит. Второй источник я, к сожалению или счастью, не видел, но несложно догадаться, что он находился в каменном лабиринте. «Хорошо. Я не вижу ни подвоха, ни проблем с тем, чтобы найти друга в жестоком мире, кишащем врагами и алчными тварями. Малит Жемчужных Лесов предлагает вам заключить контракт. Первое. Чел 18563974-74-34 помогает релоканту Колотуха добраться до святилища Жемчужного Леса. Второе. Чел 18563974-74-34 после развязки ситуации с осадой Жемчужного Леса помогает релоканту Колотуха вернуть контроль над оазисом и городом. Третье. Чел 18563974-74-34 помогает релоканту Колотухе выполнить четвертое задание в цепочке квестов «Император Пустоши». Четвертое. Малит Жемчужного Леса гарантирует однократно откликнуться на призыв и помочь преодолеть кризис. Чел 18563974-74-34. Пятое. Релокант Колотуха по достижению титула императора обязуется заключить союзный договор с правителем Варикейна на взаимовыгодных и уважающих интересы обеих сторон условиях. Шестое. Вся добыча от выполненного задания номер 4 квеста «Император Пустоши» принадлежит Чел 18563974-74-34 и распределяется на его усмотрение. «Добавь еще что-нибудь для баланса, чтобы упростить выполнение второго пункта плана». Чуть поразмыслив, обратился я к Малиду. «Ты сомневаешься в своих силах, смертный?» «Я сомневаюсь, что на это не уйдет неделя-другая. Торчать здесь столько времени невыгодно ни мне, ни тебе. Давай, Малид, наверняка у тебя есть что-нибудь полезное в закромах. Не жмись, на общее дело же идем». «Хорошо. Седьмое. Чел 18563974-74-34 получает за выполнение первого пункта договора эссенцию Дева». Что это за эссенция такая, я не знал. Но, кажется, местный владыка называл этим именем духа, что исполняет желание. Голливудская версия джина из Аладдина. Так-так, звучит неплохо. Но что это такое на самом деле, смогу выяснить совсем скоро. Осталось придумать, как закинуть Колотуху на берег острова с руинами. Подписав соглашение, я размял шею и активировал заклинание лозы. «Колотуха, у тебя еда-вода имеется? Это может затянуться. Сутки или больше. На войне нет возможности предугадать исход». «Только бурдюк с водой», — отозвался тот. «Держи еще двух сухпая». Пока лоза росла, я быстро раскинул лагерь, достал из хранилища сухпай и наполнил две бутылки водой из колодца. «Должно хватить на некоторое время». «Если растянуть, то хватит и на неделю. Это твое заклинание? Растение? Лианы?» «Лоза». «Предел дальности какой?» 10 метров». «Нам нужно 20. С этим, как я понял, у тебя проблемы. Трансформировать или преодолеть ограничения можно за счет маны?» «Не-а, могу сделать еще пошире и к потолку подвести, но прыгать оттуда все равно опасно. Ты не похож на акробата». «Ага, сейчас подумаем». Начался интенсивный мозговой штурм, в котором участвовали все, кроме Малида. Одно плохо — время неутолимо таяло. Арин отправилась на разведку и через пару минут принесла плохие вести. Колотуху уже ищут, а в цитадель с подземным гротом собрались отправить отряд бойцов. «Придумал! Попробуй разместить следующую лозу на прошлой. Это ведь можно сделать? Ей подходит даже каменная поверхность». Сосредоточившись на активации заклинания призыва еще одной лозы, попытался высмотреть возможные точки для проращивания ростка. И Колотуха оказался прав. Я и впрямь смог посадить одну лозу на конце другой. Правда, жесткости не хватало, и та тянулась к воде. К слову, это легко исправлялось подкормкой первой и созданием дополнительных корней, удерживающих основной стебель. Немного манипуляций, чуток растрат маны и вуаля! Другого берега коснулась, принявшись тут же укореняться, другая лоза. «Ха! Я еще один способ придумал. Вот так всегда. То ничего, то сразу два». Я сообразил, что, преодолев половину дистанции, мог бы просто пройти по лозе и активировать новую на том берегу. В описании способности такого не прописывалось, но фактически я могу активировать заклинание в радиусе 15 метров. А вот посадив, был способен контролировать уже активированные заклинания и шипы с колючками на дистанции до сотни с лишним метров. Точных тестов не проводил. Это же получится своять мост на ту сторону ущелья как раз к заброшенному городу. Точно! Новые возможности, новая добыча. «Эй, а чего это у тебя слюни потекли?» — нахмурился Колотуха. Да так, вспомнил, что сегодня на ужин гречка с мясом. Готовься, я сейчас параллельные две ветки кину, чтобы ты не свалился». Когда первая часть задания осталась позади, и потенциальный правитель пустоши, чей образ и характер никак не вязался в голове с образом императора огромных земель, добрался до укрытия, я получил странный шелковый мешочек, брошенный Малидом. Вода в озере внезапно забурлила, и поднявшаяся непонятно откуда волна смела мою лозу и растворила ее, словно она была какой-то бутафорской. Лезть в водичку резко расхотелось. «Уходите, они будут здесь уже через минуту». В головах раздался строгий голос владыки, что уже растворился в воздухе. Место силы тут же накрыла темнота. «Я уйду в невидимость», — тут же сообщила Арин, наблюдая, как в тоннеле начинает светлеть. «Я тогда в Орикейн. Не знаю, чем закончится битва, но город они вверх тормашками перевернут. Как вернуть власть в руки избранника, пока не очень представляю. Но что-нибудь придумаем. В крайнем случае, когда откатится портал, заберу его в Орикейн. А уже оттуда через двое суток пойдем на поиски червей». «Плохой вариант, но другого я пока не вижу. Вдвоем мы город не захватим. Я проведу время с пользой. Поищу пока бесхозную добычу. На полях сражений добра валяется много». «Береги себя». Я поцеловал Арин и активировал телепортацию в святилище, понимая, что беспокоиться бесполезно. Мы даже не знаем, кто в итоге станет нашим противником. Захватчик или потерявший веру в одного из правителей города обескровленные горожане. Однако в двух вещах уверен точно. Во-первых, от усталости моя тушка готова отрубиться прямо на каменных ступенях святилища. А во-вторых, у меня в руках имеется одна очень интересная штука. Эссенция Дева. Суть и концентрация мощи духовной сущности Дева. Ранг – легендарная. Применение позволяет улучшить сверхъестественные способности существа. «Звучит очень интересно». Прошептал, открывая мешочек и наблюдая за золотой пыльцой, что поднялась в воздух, замерев прямо напротив моего лица.